Когда иглот осознали случившееся, то их глаза широко распахнулись, а сами они насторожились, ведь было отчего. Перед ними возвышались высокие и статные незнакомцы, закованные в металлический пластинчатый черный доспех с зеленым плащом из настоящих листьев поверх брони. Вооружены они луком с четырьмя колчанами, стрелой, двумя мечами за поясницей. Особенно выделяется нижняя часть закрытого шлема с нарисованной жуткой личиной, а из глазных отверстий иглот осматривают светящихся серебром глаза. Примерный вид егерей, только доспех полностью металлический и черного цвета, кроме зеленого плаща. Застывшие квенди только отошли от вида незнакомцев, как тут до них дошел смысл фразы, но что более важно, голос. Это был женский голос, чуть меньше из фигур, но ведь женщины не могут быть столь статные и уж точно не облачаются в доспехи, тем более в такие необычные. Однако это было так, и глаза со слухом не обманывают иглот, их удивлению нет предела, отчего пауза затянулась и незнакомка не выдержала. «Вы меня слышали? Понимаете?» – задала насмешливо пару вопросов женщина. Квенди взяли себя в руки. «Приветствую вас, незнакомцы», – первым пришел в себя глава отряда и, соответственно, он же и заговорил. «Мое имя – Маблунг, мы слышали и поняли ваши слова, хотя ваша речь необычна. Просто ваше появление было очень неожиданно, и ваши доспехи не кожаные, и женщины у нас не носят подобную одежду и не столь статны», — проговорил глава отряда. «Маблунг, квенди из иглоты, подданный короля Илутингала. Приветствуем и мы вас. Мое имя — Талион, а ее — Янасула», — представился мужчина и представил свою спутницу. «Тем не менее дальше хода нет», — вновь сказала девушка, под недовольное покачивание головы Талиона. Иглот растерянно переглянулись. «Поведайте, почему путь дальше закрыт? Насколько мы знаем, долина Переход безопасна, темных созданий там нет, а диких животные нас не трогают. Мы путешественники и разведываем местность на юге от нашего государства, по воле короля Илутингала. Вы находитесь на границе земель Авари. Ильдар, на этот раз слово взял Талион, мы стражи этой границы, поэтому для вас она закрыта». Эти слова еще больше поразили квенди Тингала. У них в голове не укладывается, что перед ними стоят Авари. Авари – те, кто отказался уходить с далеких вод Куивенина. И вот теперь они оказались тут, в далеком Белирианде. Мало того, так еще и облачены в металлические доспехи. Отказавшиеся же не могли самостоятельно достигнуть такого мастерства. Их же даже Валар не учили. Или все же смогли, роились мысли в голове командира иглот. Но Авари тут быть не может. Они же отказались от великого похода. Воскликнул один из иглот. Как видишь, мы Авари, и мы здесь. Ни одни ильдары способны совершить великий поход. Так что, дальше идет наши земли, куда вам хода нет. Возвращайтесь назад и сообщите об этом своем королю, проговорил Авар. А если мы не уйдем, мы не хотим драться, но нас больше, поделился мыслями главный иглот. Янасула наклонила голову в бок и спросила: «Вы уверены в том, что больше именно вас?» Отряд иглот явно растерялся и стал тревожно озираться. Теперь они не были уверены ни в чем. Подумав, глава иглот принял решение: «Мы поняли вас и уходим. Приносим наши извинения. Мы не знали, что это земли заняты Авари, и мы не желаем зла вашему народу». Решение озвучено. Нет нужды в конфликте, тем более со старыми родичами. Король Илутинагл должен знать об этом. Отряд иглот поклонился, развернулся и двинулся в обратный путь, сильно задумавшись об увиденном и провожаемые из лесной чащи напряженными взглядами аварских егерей с натянутыми на луках стрелами. «Вот и соседи пожаловалай», — проговорила Янасула Маланирель, некогда земледелец-друид и недавно вновь призванная на обязательный период ратной службы егерем, как и ее командир, бывший некогда разведчиком в землях Ильдар. «Нужно отправить в Аварград гонца». Тут же отдал приказ Талион Ларисель. Западное побережье земель Арвениена. Вдоль побережья плыл Белый Лебедь, так называются корабли Фалатрим, искусных моряков и кораблестроителей. В этом плавании они решили исследовать юг побережья, попутно наслаждаясь водной гладью. Погода стоит благоприятная и за бортом новые воды. Корабль Лебедь Фалатрим. Плавание шло своим чередом, как вдруг Фалатрим увидели неизвестный корабль, выплывающих из-за мыса Балар. Он отличается от искусного творения Тыльри, ибо не столь изящен, но все же выглядит внушительно. Вместо лебедя на носу у неизвестного корабля находится какая-то странная фигура, похожая на орла, корпус же из обычного темного дерева. Много весел и есть прямоугольный парус. Таинственный корабль подгребает к удивленным Фалатрим, ведь они всегда думали, что Великое море никто кроме них не бороздит, так как никто более не строит корабли, а тут и корабль, и по водной глади незнакомцы ходят. Удивительно. Подплыв к лебедю Телериса корабля незнакомцев закричали. «Приветствуем вас!» – закричал мужчина могучим голосом. «Мое имя – Мариэлли Тенрис. Дальше начинаются наши воды, и вам туда хода нет, но мы не знали, и чьи именно воды?» – спросил капитан лебедя. «Это воды Авари, поэтому разворачивайтесь и возвращайтесь, Эльдары!» – прокричал, как оказалось, Авар Мариэлли Тенрис. Потрясенные Фалатрим повернули назад. Они долго еще пребывали в растерянности. Вот так встретить в Великом море Авари, да и еще с их собственным кораблем, почти не уступающим их лебедю по мореходности. Нужно сообщить остальным и Кирдану Корабелу. Да и король Лелутингал должен знать. Глава 20. Освоение Ассирианда, Семиречья, 1300. Годы эпохи Древ. Ассирианд, западные предгорья Эритлуин, Синих гор. Вот и Белириант. Радостно воскликнул Денитер. «Да, мы и добрались», — поддержал своего вождя один из Нандар, стоящих рядом. «Дальше путь будет легче, чем через перевал. Главное найти Авари. Уверен, что Силас примет нас под свою длань», — сказал вождь переселяющихся Нандар. «Денитер, вождь Нандар Белирианда и будущих Лайквенди, может лучше будет пойти к Глателу Тингала? Мы от них отличаемся не так сильно, как от Авари», — вопросил другой Нандар. «Может и так, но Авари сильно изменились, когда проходили наши земли. Причем развивались они самостоятельно. Уверен, что Авари под правлением Силаса достигли больших высот», — вещал Денитер. «Спасибо за добрые слова, Нандар. Но дальше вам хода нет. Это территория Авари», — раздался неподалеку мужской голос. Все Нандар тут же развернулись, готовые к бою и натянув стрелы на свои луки. «Ха, ваша реакция улучшилась за это время. Но на вашем месте я бы убрал оружие, пока я не изготовил к бою свое», — проговорил мужчина. У Нандар расширились глаза. С ними разговаривал высокий и статный мужчина. «Но этим уже не удивишь Нандар, повидавших Авари в прошлом». Удивление вызвал невероятный металлический доспех. Доспех аварского егеря, встретившего Нандар Денитера. Напоминаю, что металл доспеха выкрашен в зеленый цвет для леса. «Откуда? Откуда у Эвардрим такие доспехи?» Била мысль у всех Нандар, которые увидели незнакомца. «Приветствуем тебя, Авар!» Денитер первым взял себя в руки. «Наши намерения чисты. Меня зовут Денитер, и я предводитель Нандар, которые решили примкнуть ко мне. Мы хотим переселиться в здешние земли и принять власть вашего короля, Силаса». Мужчина молча оглядел их. Нандар уже опустили оружие и заметно расслабились. «Не короля, а царя», — задумчиво поправил Авар. «Короли у Эльдар, а мы Авари. Значит, желаете пойти под длань Силаса?» — переспросил он. «Можно и так сказать», — согласился вождь Нандар. «Тогда располагайтесь тут и ждите решения нашего царя. До этого момента вам дальше хода нет, родичи. Мы поняли тебя, Милон». Денитер принял условия стража границ Вардрим. Его очень сильно удивил неизвестный доселе титул старого друга. Авар же вмиг бесшумно исчез, что вызвало хмурость на лицах охотников Нандар. Такое мастерство бесшумного и бесследного движения по лесу, да еще и в металлических доспехах, задевает гордость. В итоге странники принялись обустраиваться на отдых и ожидая решения властителя Вардрим. Спустя длительное время, в один из дней, на рассвете, лагерь Нандар разбудил и переполошил громкий рев десятка могучих глоток грозных зверей. Квенди в панике просыпались и ошалело метались по лагерю. Мужчины брали в руки первое попавшееся оружие и бешено вертят головами в поисках врагов. Женщины метаются в панике, ища безопасное место для своих детей. Малыши же ничего толком не понимали в силу своего малого возраста. Миг и звериный рев сменился смехом, доносившимся со всех сторон из леса. Все Нандар, включая и Денитера, женщин и детей, повернули свои взоры на звук ломающихся веток и замерли с широко раскрытыми глазами. На поляне появился статный Авар, закованный в невероятно искусные металлические доспехи, блестящие так, будто выкованы из серебра. Его серебряные волосы острижены коротко, что является одним из отличительных признаков Авари. В одной руке Авар сжимает внушительный и жуткий закрытый шлем, лицевая сторона которого разукрашена в виде странного узора. Навершие шлема украшают два странных металлических сине-золотых крыла, а его чело украшает неземной красоты венец, явно серебряный, но очень похожий на настоящий венок. Это переплетение веточек и листьев, некоторые из которых торчат вверх. На таких листьях выгравированы различные знаки, в основном животных, таких как благородный олень, воющий волк и стоящий на задних лапах медведь. И это только те, что спереди. Примерно так выглядит царская корона венец Силоса, только из серебра и вместо веток шипов должны быть листья, да каменья должны быть соответствующих цветов. Из главы 14. Вершины трех передних стоячих листьев украшали яркие драгоценные каменья красного, синего и золотого цвета. Денитер смог заметить, что самый большой центральный лист венца имеет украшение в виде древа с синим камнем в корнях и такой же символ отображен на знаменах и нанесен на щиты остальных показавшихся авари. Но не это вызвало трепет Нандер. Все дело в ездовом звере, это весьма огромный белый медведь, явно крупнее своих лесных бурых собратьев. Его шерсть цвета снега и он закован в металлическую броню, как и его всадник, аварский ездовой медведь. И вслед за аваром из леса вышло еще два десятка таких же медведей с всадниками, чей рык и перепугал Лагинандер. Вот только помимо медвежьего рева слышался еще волчий вой с кошачьим рыком. «Что, Денитер, наших медвежат испугались? Ну, бывает!» — воскликнул улыбающийся предводитель авари, в котором с трудом можно узнать Силоса. Тут он вмиг стал серьезным, а смешки из леса прекратились. «Приветствую, Нандер, ведомых вождем Денитером, на границе земель Авардрим. Вижу среди вас множество молодых и незнакомых мне лиц, поэтому представлюсь как положено. Мое имя – Силос, младший из сыновей Енеля и Енилье, прародителей третьего племени Линдар, царь Авардрим и Авардирана». Громко представился старый друг Денитера. Наступила тишина, а владыка здешних земель с ухмылкой на лице осматривал лица молодежи Нандер, давая им время прийти в себя. Через несколько стуков сердца его глаз снова разнесся по лагерю Квенди. «Мне доложили, что вы хотите поселиться на наших землях и принять над собой мою власть, поэтому я здесь. Решил лично к вам приехать, заодно и медвежат выгулить». «Ничего себе медвежата!» – буркнул Денентер, подходя к старому другу. «Мы уже думали, что отправимся в чертоги Мандаса, а тут Силос решил своих зверушек выгулить. Как только умудрился приручить и вывести таких громадин, было свободное время и желание», — заговорил царь Авари, соскочил с медведя, который тут же улегся на живот и принялся пристально следить за Нандер. «Рад тебя видеть, мой старый друг, и я рад повстречать тебя, Милон», — ответил Денитер, уже крепко обнявшись с Силосом. «Приводите себя в порядок, после чего начнем переговоры». Царь отстранился, подошел к своему ездовому зверю и присел, прижавшись спиной к нему. Нандер уже успокоились и принялись наводить порядок в лагере. Когда дела оказались улажены, Денитер со своими советниками подошли к Силосу, который при их подходе уже стоял на ногах, опираясь руками на воткнутый в землю прекрасный меч необычной формы. Он был в сопровождении уже собственной свиты из знаменосцев. «Полуторный меч Силоса. Ты был прав, Силос. Первым начал вождь новообразованного племени Нандер. Насчет орков, во времена вашего похода, они явились в Раванион сначала с востока, а потом из севера. Темные твари рыскали вдоль наших границ в поисках селения и путников, да нападали затем. Те орки, что с севера были явно сильнее своих восточных сородичей и облачены в доспехи из железа. Похоже, они смогли научиться обрабатывать металлы. Или их этому кто-то научил», — задумчиво добавил Силос, а его свита нахмурилась. «Каждый квенди, что сталкивался с орками в бою, прекрасно осознает, какие проблемы сулит получение орками железных оружия и доспехов. Аварские стрелы и мечи станут менее убийственны против одоспешенных в металл орков, да и те теперь смогут пробить в ближнем бою аварские доспехи. Весомые причины для волнения командиров. Думаешь, кто-то подобно Араме обучил темных тварей?» – вопросил Денитер. «Наверняка кто-то из отступников Айнура и их духов», — поделился своими мыслями повелитель Авари. «Правители своих народов пообсуждали тревожную весть какое-то время, как и их свиты», после чего Денитер продолжил свой рассказ. «Со временем, в своих поисках наших селений орки стали заходить все глубже в наши леса. Наши засады всегда успешны, но орков слишком много, чтобы наши патрули успевали везде. Многие Нандер остались без дома и крова. Наш народ раскололся. Одни, что под предводительством моего отца, разделились на малые племена, которые разбрелись по лесам Раваниона и осели в Эриадоре во время нашего странствия». Денитер махнул рукой в сторону Эритлуин, Синих гор, откуда и прибыл в Белириант. «Другие же примкнули ко мне, решив пойти во след двум походам в поисках защиты у правителей Белирианда. У тебя, Силос, или у твоего брата, Элутингала», — завершил речь Денитер. «И встретили вы имена Авари, вступив в наши земли, не так ли?» Сын прародителей Линдар уточнил, что это дело случая. Его собеседник лишь молчал, напряженно и с надеждой смотря в глаза своему старому другу. Царь Авардрим же задумался ненадолго, кивнул своим мыслям и молвил свое решение. «Вы наши родичи, пусть и поздно отказавшиеся от пути Эльдар, у нас одна кровь и одинаковые корни. Да будет так, я готов принять ваше племя Нандар в своем царстве». На лицах Нандар отразилось облегчение и радость, которая сменилась вниманием к следующим словам. «Но у меня есть условия». Нандар переглянулись и принялись внимать своему новому повелителю. «Первое, вы можете селиться в лесах Ассирианда, но только на восточной стороне реки Гелион вплоть до реки Аскар на севере. Второе, вы присягаете мне на верность и становитесь моими подданными. Если со временем приживетесь в нашем царстве, то станете частью Авари, может быть даже одними из нас. Третье, жить на выделенных вам землях вы можете по своему разумению, если это не нарушает аварские законы. Четвертое, торговлю можете вести в наших городах и селениях по Гелиону, однако, за рекой запретные для чужаков земли. Пятое, каждый из вашего племени даст еще одну клятву о сохранении аварских тайн, то есть остальным Квенди, которые вам повстречаются, вы будете молвить, что ваше племя просто пришло и поселились здесь в согласии с Авари. На этом пока все. Подробности нашего договора обговорим потом и переложим наши договоренности на бумагу. Нандар в очередной раз переглянулись и устремили свои взоры на царя. «Мы принимаем над собой аварскую власть и твою волю». «Наш царь», — ответил Денитар и поклонился своему правителю, как поклонилась и остальная свита вождя Нандар. «Да будет так отныне». К 1300 году так называемой эпохи древ в Ассирианд прибыло объединение нескольких из множества племен Нандар, ведомое вождем Денитаром. Причиной миграции стала усугубляющаяся угроза орков, что стало причиной разделения Нандарованиона и Риадора. Денитар как раз и организовал собственный поход Нандар на минималках. Собрав сторонников и тех, кто примыкал к нему в пути, они и прибыли в Белириант. Нандар решили примкнуть к одному из двух полюсов сил, так как самостоятельно обустраиваться на новых землях очень трудно. Авардрим знают по собственному опыту, да и те были давно разделены и обжиты среди оставшихся Эльдар. Так еще и Авари заняли оставшиеся свободные южные земли. Волей случая, мигранты пересекли Эритлуин, Синие горы, близ моих владений, что и определило их судьбу, ведь я совсем не собирался упускать из моих загребущих рук столь прекрасных лесовиков и дополнительный Люцк, Квент, в общем, эльфийский ресурс. Закончив формальностями и приняв положенные клятвы, мы наконец-то заключили договор о присоединении Нандар Денитара к Авардирону. Таким образом, мое... Хотя политически верно будет, наше аварское царство совершило не только огромный скачок в численности Квенди, но значительно расширило свои территории на восток, начав совместное с Нандар освоение Ассирианда. Это еще обеспечит доступ к Эритлуин с их рудами и перевалами, которые охранять легче, чем границы на просторах равнин. Присоединение к Авардирону племени Денитара, прозванными Лайквенди, зеленые лесные эльфы, ибо использовали в основном именно зеленые цвета в одеждах, привело к восстановлению связи с оставшимися по ту сторону Эритлуин Нандар лесов Риадора. Завели с ними торговлю, пока редкую из-за трудности преодоления горных перевалов. Стали помогать различным дефицитными у них товарами и обменивались новостями, в основном о перемещениях и нападениях орков. Для сородичей наша поддержка оказалась весьма кстати и жизненно важна. Одно дело воевать примитивным оружием и в кожаных доспехах в одиночку против нескончаемых потоков орков, и совсем другое при поддержке развитыми Авари, получая от нас качественное металлическое вооружение. Нандар и Риадор и так были впечатлены Авардрим еще со времен аварского похода, а теперь и подавно. Они стали сами тянуться к нам, что привело к сближению наших народов и вхождению Нандар и Риадор в сферу влияния Аварграда. Вообще, Денитар пришел в Ассирианд вроде на 50 лет раньше, чем в Каноне. Другие же под руководством отца Денитара, вождя Ленвы, расселились малыми группами по лесам, устраивая оркам засады. Нандар Белирианда же, как мы и договорились, стали расселяться в Семиречье на восточной стороне Гелиона не без помощи Авардрим. Так началось сближение наших народов через взаимопомощь и взаимовыгодную же торговлю с культурным обменом, а также через заключение родственных связей посредством браков. Я благоразумно также допустил желающих Авари к заселению Ассирианда. В то время как Нандар заселяли леса, Авари селились на открытых местах. Так на полях нашими поселенцами из молодых семейств обустраивались фермы и прочие хозяйства, на реках возводились города и порты, а в предгорьях закладывались шахты и крепости. Естественным было то, что Лайквенди перенимали наши достижения, но при этом адаптировали их под свой лесной образ жизни. Да так, что ими был возведен выращен, не без помощи аварских друидов, собственный лесной город-порт на речном острове реки Адурант, Толгалинград. Толгалинград – город-гавань Лайквен-Диавардирана. Также, как раз незадолго до прихода Денитора, Эл Темные и другие аварские мастера создали различные царских регалий, типа церемониальных облачений и украшений, да кольца печати для визирования и подписи документов. Однако, главным центром сосредоточения труда были царские доспехи и оружие как для меня, так и для моей Иловы. Был выкован целый комплект великолепного оружия. Полуторные двуручные мечи, кинжалы Корье Глефа. И все это связью рун на прочности на остроту. Плюсом идет свет, влитый мастером в металл у приковки, что вызывает свечение лезвия при появлении рядом темных тварей. Комплект вооружения Силоса. Вооружение не обошлось и без лука со стрелами. Материалом для них избрали древесину древа жизни, а лук еще укрепили металлом с аварскими рунами. Тетиву же сплели из пропитанной светом паутины выведенных в подземелье Хаварграда пауков, кою назвали аварским шелком. Лук Силоса. Доспехом послужили невероятно легкие, но очень прочные латы, с красивой гравировкой на керасе в виде древа жизни, чьи кроны листвы переходили в мой герб Феникса. Под латами идет чешуйчатое облачение, связанное не кожаными шнурами, а металлическими, подобно кольчужной вязи. Это дорогое и трудоемкое решение значительно повысило прочность скрепления металлических чешуек. Настоящий эксклюзив. Щит тоже был каплевидный, украшенный гравировкой моего герба. Так выглядит доспех, только ткань бело-золотая или синяя. Также, мастера нанесли лучшие сочетания намагиченных своим светом рун на прочность и легкость, все же для царя творили, а не для обычных панцирников. Кстати, для скифов и егерей использовали руны еще на тишину и на скрытность. Между прочим, за столько времени и множество экспериментов с опытами мастерами Тамириля и Салиона и магами-исследователями Тланера Ленириса, новоявленного советника по магии и внука советницы Утины Ленирис по совместительству, был составлен большой аварский рунический алфавит в дополнение к алфавиту Эварина, язык Авари, а уже какой был создан громадный рунический словарь, который постоянно периодически обновляется новыми руническими словами и их новыми комбинациями. А Амалатал Кримаэль проделывает огромную работу, систематизируя все знания Авари в учебники, книги и свитки, копии которых отправляются в архив библиотеку архивариуса хранителя Дермала Фалериэля. Аварский рунический язык дал сильный толчок развитию магической науки. Это облегчило создание магических заклятий голосом. Стали появляться новые направления магических наук и школ в академии. Шлем, закрытый, как у витязей, но навершие украшали крылья, как у тевтонских рыцарей с земли. Крылья сделали по моей просьбе, потому что круто. Лицевую часть украшали узоры. Форма шлема с соответствующими цветами. И тем, кто узнал, мое таталваровское уважение. Примерно в таком виде и стиле с узорами должен выглядеть крылатый топхелем Силоса с предыдущего арта. Подарки от аварских мастеров пробудили во мне интерес к кузнечному делу. Все же, у меня появилось много свободного времени, когда многие важные дела в государстве стали решаться уже без моего личного участия. Просто я переложил основную работу на собранное мною правительство царских советников. Так у меня появилось время на развитие моих военного ремесла и магического искусства, а также на мою семью. Вот для разнообразия и развития кругозора я и погрузился в кузнечное дело под приглядом моего старого друга, Эола Темного, но не забывал постигать мудрости других мастеров. Боевые же навыки у меня равны опытному аварскому ратнику. Уровня ветеранов мне не достичь из-за невозможности участвовать в настоящих сражениях при моем статусе. А уж до уровня мастеров войны мне не хватит еще и времени, опять-таки из-за моего статуса и множества царских дел. Буду честен с самим собой, у меня нет желания превозмогать на полях сражений, там ведь шансов погибнуть гораздо больше, чем в тылу. К тому же, может, я и трусоват, но уж точно не глупец, чтобы, будучи правителем государства, вести свои войска в атаку в первых рядах, как другие будущие правители Орды. Свою основную задачу – быть примером для остального войска и народа, я уже выполнил еще в сражениях с орками при Куевенине. Теперь нужно лишь поддерживать свою боевую форму периодическими тренировками. Не забыл я и собственном транспорте, наконец-то обзаведясь своим боевым медведем. Благо, что методика выведения боевых животных была уже отработана животноводами Бальгиши Силан под руководством Акирисель Симонол, рыжеволосой полукровки Налдар Илиндар, которая устроила целый заповедник для своих животных на одном южном участке Таурым-Дуинат. Там девушка с помощью магов и друидов вывела много новых пород волков, медведей, пантер и львов. Теперь, когда разведение боевой живности поставлено на поток, а Кирсель занимается лишь улучшением пород и кое-какими экспериментами, идеи которых я ей предложил проверить. Помня, каких тварей выводил Мелькор, решил не отставать и обзавестись собственным химерологом. По медведям же, то согласно планам было выведено 20 верховых медведей. Их шкуры цвета снега и серебра из-за нашего магического света, когти и клыки также прочные и острые от его воздействия. И вот, когда от пограничной егерской стражи пришли вести о приходе в Белириант Нандар во главе с Денитором и их желании пойти под руку здешним владыкам, я решил не упускать подобные возможности объездить своих ездовых мишек. Это мое желание вызвало небольшой переполох, ибо до сели я не покидал пределов Авардирана, а тут вдруг за границу в Ассириант отправиться вздумал. Вот царский совет и жена тогда и всполошились. Но все же против моей царской воли идти никто не посмел, но меры по охране были приняты соответствующие моему статусу. Медведи оседлали лучшие гвардейцы, другие оседлали своих ездовых зверей и мы отправились в путь. Да, путешествовать на большие расстояния на бронированном медведе, это не на лошади. Пришлось сделать определенные выводы, из-за которых придется корректировать доктрину. Раз для долгих маршей медведи не подходит, то вот использовать их в коротких дистанциях в обороне будет в самый раз. Мне же для путешествий на дальние дистанции нужно животное выносливое и быстрое, такое, чтобы весь путь пролетал в один миг. Нужно будет поговорить об этом с Акирисель Симонол. К стоянке Нандар нас провели стерегущие их егеря, застав странников на рассвете. Мое прибытие вызвало сильный переполох в лагере. Было весело наблюдать за реакцией Нандар, но веселье пришлось пресечь, родня все же, да и встреча важная была. В последующем, Лайквенди Ассирианда смогли через взаимную торговлю оценить отношение к себе как Авари, так и Эльдар. Если мой народ был насторожен и подозрителен, но все же отношение было к равным, то среди Эльдар Тингала смотрели на Нандар свысока. Лайквенди же отношение последних к себе, понятное дело, пришлось не по душе, отчего многие планирующие перебраться жить в королевство Кирдана и Тингала так и остались в Семиречье. Эльдары, Эглот и Атрим, Митрим и Фалатрим, естественно, расспрашивали торговцев и путешественников Лайквенди об Авардрим. Почему границы Авардирана закрыты? Кто у Авари главный? Многочисленны ли Авардим? Что происходит в землях за Андромом? Правда ли у Авари ремесла очень развиты, а доспехи с оружием не уступают творениям Айнур? И еще множество других вопросов. Как бы ни сторожились наши границы, как бы Авари не скрывались, но слухи о нас давно стали бродить по Белирианду. А уж официальное известие о появлении в юго-восточном Белирианде государства давно забытых Авари всполошило всех будущих Синдар. И вести эти достигли не только Квенди. Авари также сильно заинтересовались и Наугрим, гномы, наградой Белигаста, которые, собственно, и построили с нуля мини-грот по заказу короля Тенагла. Если Квенди интересовало все аварское, то детям подземелий больше всего были любопытны слухи о наших невероятных металлических доспехах. Уже не так сильно, но я все еще немного переживал о преждевременности открытия границы из-за ожидаемого потока шпионов Синдар, Валар и Милькара, агентов их влияния и деятелей других культур. Поэтому Авари пока вели все торговые дела исключительно через Лайквенди, которые держали клятву с большим удовольствием, так как выгода от такого посредничества проявилась почти сразу в виде роста торгового оборота, а значит и богатства Лайквенди. Тем временем в мое отсутствие, Авардирон забурлил новостями о присоединении Лайквенди и о совместном освоении Ассирианда. Так что, по возвращению уставшего меня и ошалевшего от всего увиденного Денитора Град Авари встречал овациями и празднеством. Пришлось, правда, пережить скандал на минималках от беспокоящейся Илова и моих советников, но все трения разрешились в итоге и все принялись за работу, притом вводя Денитора в курс дел. Работы предстоит много, так как у нас нет соответствующих законов для присоединившихся к Авардирону народов и государств. Разработка законов, установление связей различных уровней между Авари и Лайквенди, смена статуса титула вождя Денитора на что-то более подходящее нынешним реалиям, само государственное устройство Лайквенди и его включение в перестроенную для этого структуру Авардирана, все это займет уйму времени. Однако, в какой-то момент, Я понял, что уже можно и нужно наладить прямой контакт хотя бы с моими братьями и другом по ту сторону Андрома. Да и про правителей на Угрим не стоит забывать. Так потихоньку и дозированно наладим в итоге мосты через границы. Вот это не значит, что границы вовсе будут открыты для всех. Нет, в глубину своих территорий я никого запускать не собираюсь. Пусть в пограничных городах и селениях будет происходить сближение народов и цивилизаций через взаимовыгодную торговлю, а оттуда заграничные товары будут развозить по стране только наши торговцы. Окончательно устав от бюрократии и многочасовых собраний, я решил вновь совершить поездку, а именно, неофициально навестить своего старого друга Навы, ныне именуемого Кирданом Корабелом, а потом и к братьям в Минигрод заехать можно будет, для оценки их дворец с зодчеством на Угрим и для налаживания контактов. Мои высшие чиновники опять упирались, не желая выпускать меня за пределы наших границ, да и страшновато им было без моего пригляда. С одной стороны хорошо, когда все заключено на верховном правителе, с другой же стороны плохо. Но это не важно, так как я продавил свое решение. Главным же оставил старшего царевича, который давно уже стал юношей. Пора Лантарису начинать набираться самостоятельного управленческого опыта, особенно пока условия столь тепличные. А вот мою любимую Илову и других детей беру с собой. Попутешествуем всей семьей по Белерианду, родственникам их представлю, да на жизнь других Квенди посмотреть. Вот только незваным гостем быть неприлично. Поэтому нужно придумать способ их доставки, но главное, подобрать правильный текст посланий. Все же, тут эпоха средневекового феодализма и общаться тут нужно предельно аккуратно, особенно с правителями. Но и честь свою ронять и титул принижать не следует. Так как мне правильно написать официальное царское послание, глава 21. Послание из прошлого. 1300. Годы эпохи Древ. Белерианд, побережье около гавани Фалатрим. На берегу Великого моря возле разведенного костра сидел вождь Фалатрим, Кирдан Корабел, который наблюдает за закатом и обдумывает привезенные путешественниками слухи и доставленные гонцами вести из Минигрота, а их было много. Вождь Фалатрим, Кирдан Корабел, старое имя, Навы. Один из кораблей, отправившийся в плавание вдоль побережья на юг, наткнулся на неизвестный корабль, на котором были квенди, представившиеся как авари. Авари, на корабле в Великом море, да еще и обозначившие свои морские границы. Границы в Великом море. Каково, а, тем не менее, это была новость, нет, новость, которая переполошила всех Фалатрим. Потом подоспели и другие вести, но уже со стороны земли от народа короля Тингала. В них говорилось, что юго-восточные земли Белерианда заняты аварией и проход туда закрыт, что границы эти стерегут жуткие гиганты в серебряных доспехах, которые при этом исчезают в среди листвы прямо перед глазами, что в тех землях бродит множество жутких зверей огромных размеров, охотящихся на одиноких путников. Каких только слухов не было прежде, но текущие новости подстегнули их снова. Но Кирдана, как и многих Фалатрим, больше интересовали дела морские, а именно новые корабли неизвестной постройки. Признанные лучшие кораблестроители задавались вопросом, как необученные мудрости Валаровари смогли самостоятельно создать корабль, не уступающих лебедям Фалатрим. Весть об инциденте в Великом море, отправленная Тингалу, не вызвала сильного интереса у Ятрим. Все же, Линдар региона больше интересуют дела сухопутные, нежели морские. Но как оказалось, посланники Тингала тоже были встречены аварией у своих границ на суше. Результат был такой же, и почти сразу произошло еще одно событие. Через Аритлуин в Белерианд пришли Нандар, возглавляемые вождем Денитором. Они поселились в Ассирианде и, к удивлению всех Ильдар, примкнули к аварии. Даже на Угрим, которые построили Илу Тингалу его Минигрот, ничего не знают об Авардрим. Многие лайквенди, путешествующие по земле Ятрим и Фалатрим, даже те, кто решался поселиться, молчали об аварии, и со временем все лайквенди уходили обратно к своим сородичам в Ассирианд, под власть аварии. Вдруг раздался звук взмахов крыльев. Внимание Кирдана привлекла приземлившаяся рядом с ним крупная птица с перьями цвета серебра. Сокол, удивился Кирдан появлению необычной для побережья птицы. Летун крикнул, что своим клювом, и выдвинул вперед свою лапку, к которой было что-то привязано. Послание осенило Корабела. Он осторожно потянулся к лапке и достал из кожаного чехольчика бумажный свиток, развернул, да вчитался в написанное. Что, это правда он? Кирдан ошарашенно спросил чистящую свои перья птицу после прочтения послания. Сокол от неожиданности вскрика квенди взвизгнул, развернулся и улетел. Проводив взором пернатого посланника, Кирдан же вернул свой удивленный взгляд на небольшое письмо. Воды Куивенина вправду сберегли его от нашествия тьмы Сутумна, раз он добрался до Белирианда. Уже улыбаясь, воскликнул Кирдан. Вождь Фалатрим как в юности вскочил и побежал в сторону Иглареста. Нужно подготовиться ко встрече со старым другом. А парящий неподалеку в небе сокол устремился вслед за Квенди в сторону гавани Фалатрим. Одна из двух гаваней Фалатрим, Иглорест, Белирианд, леса региона, Минигрот. В тронном зале в лучах заката под музыку и песни министреля Дейрона кружилась его возлюбленная, Лутиен, единственная дочь короля Илутингала и Майер Милиан. Король и королева Иглатрим восседали на троне и наблюдали за танцующей дочкой с кружащими ей в такт соловьями и переговаривающимися придворными. Сам же Илутингал пребывал в серьезных раздумьях. Илутингал, Ильва Серый Плащ, король Игладородариата и старший брат Силаса, ГГ. Появление неизвестных аварий южнее Андрома сильно озаботило короля. Сородичи из прошлого почему-то холодные и скрыты. Даже запрещают путешественникам и торговцам пройти в их земли, зорко охраняя свои границы. Также стерегут какие-то понятные только им границы в Великом море от мореплавателей Кирдана. Ну какие могут быть границы в Великом море? Что за глупость в головах у Авари? Даже эти низкорослые наугрим, построившие Минигрот, не смогли хоть как-то заинтересовать Авари своим мастерством обработки камня и металлов. Минигрот, столица Игладородариата, построенная наугрим, гномами. Однажды, в Белирианд с востока пришло племя Нандар во главе со старым знакомцем Тингала, Денитором, близкого друга его самого младшего брата. Каково же было удивление короля и всего его королевского двора, когда пришли вести о том, что эти дикие лайквенди присоединились к Авари, приняв их власть над собой. Не его, короля Ильдар Белирианда, власть, а какого-то отсталого вождя Авари. К тому же, поначалу пожелавшие жить среди Ильдар Лайквенди разочаровывались и со временем уходили обратно к Авари. Хотя чего можно ожидать от лесных дикарей, не способных понять высокую культуру и развитие Ильдар? Раз желают жить в своих диких лесах и жить в безвкусных шкурах, то пускай там и остаются. Это и успокаивало Тингала, а входящие об Авардрим слухи король не верил. Ведь если Лайквенди присоединились к Авари, то они им оказались ближе, чем Ильдары, значит и Авари такие же лесные квенди, как и Нандар. Поэтому Тингал перестал воспринимать своих южных соседей всерьез. Вдруг, встревоженно разлетелись соловьи и неожиданно прервалась прекрасная музыка министреля Дейрона, что вызвало удивление у всего королевского двора. Причиной этому послужила влетевшая в тронный зал невероятно красивая и крупная сова цвета серебра. Аварская сова, только без медальона. Пролетев пару кругов по залу, попугав соловьев Милиан и издав визг, птица приземлилась возле трона со стороны короля Тингала и подставила тому свою лапку с острыми когтями, на которой был прикреплен кожаный чехол. Очевидно, внутри него находится послание. Справившись с удивлением, под взорами всего двора и неожиданно хмуро смотрящий на странную сову Милиан, включая все прибегающих новых подданных, желающих посмотреть на диковинку, король достал из чехла маленький бумажный свиток, развернул и вчитался в него, и с каждым прочитанным словом знакомого Телерина лицо короля становилось все более удивленным. Наконец, королева Милиан оторвала свой насыщенный светом пристальный взор от также смотрящей в ее глаза совы и нарушила напряженную тишину тронного зала, спросив своего мужа: «Что же написано в этом послании, любимый мой муж, отчего ты погрузился в глубины своих дум?» «Милиан, моя Изайнур, жена Илутингла и королева Игладородариата». Илу встрепенулся от слов своей любимой жены. «Это послание моего младшего брата», — растерянно пробормотал король, под взорами начавших недоумевать Иглад. «Ильмо, неужели в своих путешествиях по Белирианду он смог приручить такую необычную сову?» — задала королева вопрос своему мужу. Придворные тут же стали перешептываться, ведь всем квенди Белирианда известно, что один из братьев, Альвы, не дождался пробуждения Элутингала и Милиан от их рока, отчего возглавив присоединившихся к нему Телери на берегу Великого моря, был переправлен Валар в бессмертные земли через Великое море. Другой же брат короля, Ильмо, долго и путешествует по Белирианду, исследуя новые земли, составляя карты и выполняя различные поручения старшего брата короля. Периодически Ильмо возвращается в Минигрот на отдых и проведать свою семью, жену, Нилою, и маленького сына, Голодона. Неудивительно, что Милиан подумала на Ильмо, ведь эта сова явно не из Валинора и не смогла бы перелететь Великое море, значит, Альве отпадает. «Нет, молвит Элутингал с пустеющим взглядом, все больше погружаясь в прошлое. Это послание не от Эльмо. Брови Миллиан тут же взметнулись вверх, глаза опять наполнились светом, а еще более пристальных взор вновь пал на сову. Только королева могла видеть по ауре, что эта белоснежная птица напитана чьим-то насыщенным светом, подобно ее любимым соловьям. Сова же в ответ клацнула клювом в сторону Мая и нахохлилась. Неужели Валар обучили подобному эльва, и это вправду его послание из Валинора? Пришла мысль в голову Мая. Набившиеся в тронный зал Эглок принялись еще более активно и громче переговариваться. Еще бы, первая весть из Амана от уплывших туда родичей. Однако ожиданиям придворных не суждено было сбыться. И не от эльвы, добавил через несколько ударов сердца Элутингал. От этих слов на тронный зал Минигрота опустилась тишина. Многие Эглок стали испытывать недоумение и растерянность. Но в отличие от своих молодых сородичей, родившихся во времена похода или уже в самом Белерианде, немногочисленные старики и единичные древние Линдар знали и сейчас вспомнили, что у короля Элутингала было не двое младших братьев, а трое. Осознание стариками подобных воспоминаний времен самого первого раскола сильно их ошарашило настолько, что они потерянно смотрели на своего короля, не обращая внимания на недоумевающую молодежь. Не отставала от молодежи и моя Миллиан, ставшая королевой незнакомого ей тогда народа Квенди как раз в Белерианде. «Если не Эльмо и не Альвы, то кто?» – вопросила она мужа, положив свою руку на его и крепко сжав. Ощутив поддержку жены и сбросив наваждение прошлого, Элутингал закрыл глаза и заговорил. «Отец сказал нам однажды, что сами воды Куивенина прошептали ему это имя, и десятки голосов древних Квенди вторили окончанию речи короля, разнося имя самого младшего из сыновей прародителей Линдар по тронному залу Минигрота и эхом дальше в его пещеры. Силас. Глава 22. Дипломатия Стыльри. 1300. Года эпохи Древ. Навестить своего друга и брата я решил не официально, а как частное лицо, так сказать, не афишируя свой титул. А раз ехать было решено по-простому, то в качестве транспорта выбраны лошади. Белые медведи же тем временем будут обитать в своих берлогах в подземельях Кремля. Такая же ситуация с одеждой, поэтому все мои сопровождающие, включая мое семейство, были облачены в зеленые одеяния Нандар, без доспехов, из оружия только луки и копья. Думаю, за местных мы сойдем, а уж рыскающие по Средиземью шпионы Милькара точно не вынюхают чего-то лишнего. В свиту вошли преторианцы-телохранители в количестве 40, жена и старшие дети. 5 старших детей уже вымахали и стали подростками, по меркам бессмертных Квенди. На своих детей я всегда стараюсь уделять время, в детстве игрался с ними, сказки рассказывал и сочинял, а иногда даже держал кого-нибудь на коленях, занимаясь государственными делами в совете. По взрослению интересы детей, естественно, менялись, как и наше времяпровождение. Мальчишки стали обучаться различным наукам, в первую очередь военному ремеслу у опытных преторианцев, и мы часто тренировались все вместе. Девочки тоже уделяли время боевой подготовке, но больше силовой. Мой первенец, Лантарис, растет и с детства воспитывается моим помощником и наследником. Подстраховка на случай, если со мной и Илывой что-то случится. Остальным детям тоже преподаются царские премудрости, но целенаправленно, а лишь в дополнение. Уже сейчас видны предрасположенности моих детишек и их увлечения. Царевич Лантарис в юности, сын и первенец ГГ. Лантарис как раз проявляет интерес к делам государства, а Фелиму увлечен магией и наукой. Хилиста и Сагнирис, близнецы, они горят войной, а Хилиста еще кузнечное ремесло со мной осваивает. У Филонии душа лежит к искусству и творчеству, у нее самый прелестный голос из всей семьи. Каждый вечер она радует Тавари своими песнями и музыкой на площадях развлекательного района. Помимо них, у нас с Иловой родилось еще несколько детей, сыновья Малисары и Ферионы, дочь Сканиэль. Авардрим давно смогли преодолеть порог рождаемости Квенди в смертных землях, вызванного дефицитом внутреннего света, но громадные семейства стали образовываться только в Белерианде. А что еще делать вечно молодым родителям, когда их маленькие дети вырастают? Конечно, заделать новых. Это у брошенных Эльдар с этим проблемы из-за растраты света. Они же по сути на минималках живут. Это в Валиноре дармового света древ завались, из всех щелей пропитанной земли прет. Вот там Эльдары и расплодятся. А в Средиземье, вон, у братишки Тингала одна единственная дочурка за столько веков и все. В то время как у Феонора аж 7 детей заделает. Так, хватит думать о демографических проблемах моей расы, а то настроение себе на всю дорогу испорчу. Первым делом ехать решил к моему старому другу Навы, ныне известному как Кирдан Корабел, а затем и брата Илу навещу. Путь лежит через врата Сириона, как раз проведу инспекцию того, что там понастроили подчиненные Тамириля и Салиона, и проверю, как поживают наши поселенцы. Другие же уделы эта участь ждет на обратном пути. Что ж, лошади оседланы, телеги загружены скрабом, караван собран, все готово. В путь, машу рукой, и наш отряд двинулся через дворцовые ворота. Многие Эвардрим тут же стали собираться по обеим сторонам дороги западного тракта, глазея и провожая царскую семейство в путь. Жизнь в нашем стольном лесном граде и вправду кипит и никогда не остывает. Даже по ночам идет веселье в развлекательном районе, который у нас никогда не спит. А ведь мы смогли, у нас все получилось. Совершили невероятный переход от Куевенина до Белерианда, обрели новый дом. С нуля построили целый город и возвели великие стены для его защиты, огромные по нынешним меркам. Их каменную кладь скрывают заросли колючих и ядовитых растений, а ветви древ укрывают наш град сверху. Даже света валенарских древ и небесных звезд не видно на нижнем и верхнем ярусе. По нижнему ярусу, земле, проложены наши землебитные тракты и второстепенные дороги, прозванные аварскими, главное, что не аварийными. А вот верхний ярус – это деревянные площадки и подвесные мосты меж ветвей, которые проходят от древа к древу. У нас получился великолепный двухъярусный город. Так, стоп, забыл о подземельях. Но их нельзя считать ярусом, скорее это подземный град. Вот мы проезжаем мимо маленького сквера, в котором веселится и танцует народ природы. Девушки в красивых зеленых и бело-золотых платьях, за ними увиваются молодые парни. Все общаются, веселятся, танцуют и поют. В лесу довольно тепло, а зимы тут не такие суровые. Так то к Венде на холода все равно, вон, часть Налдар через Иды в легких одеждах шли и ничего, даже насморка не было. Так-то у нас и теплая одежда есть, все же в горах бывает очень холодно, да и когда перевалы во время похода миновали, запаслись. Все же лучше быть в тепле, чем холод превозмогать. Пересекли весь Аварград и выехали через западные врата второго кольца великих стен в чащу аварского леса, Таурим-Дуинат, который похорошел еще больше. Древо жизни под руководством друидов продолжает сплетать все деревья леса в единую корневую систему. Еще и зверья различного расплодилось много, оно и не пугано особо нами. Такого точно в мирах людей не встретишь. Величие природы. Под такие мысли добрались до крайнего замка, опорной точки для местных пограничных фортов, миновав до этого западную твердыню. Пока что здесь заканчивается аварский тракт, дальше будет дикий лес и обычная грунтовая дорога. От второй стены до границ леса нас на ветвях в тенях листвы сопровождают егеря, а волчьи всадники скифов двигаются дозорами по бокам и впереди. Покинув пределы Таурим-Дуинат, наш караван двинулся в сторону Сирианграда, потом пойдем на север вдоль реки до врат Сириона. Путь был весьма скучен, по крайней мере для тех авари, которые пережили исход из Куевенина, а вот молодежи новая природа и виды были в новинку. Сирианград встречал нас праздником, звуками торжественной музыки, ликующими жителями и ровными построениями ратников. Даже не сомневался в подобном приеме. И когда только Эвардрим успевают работать, ощущение, что у нас жизнь, сплошной праздник. Но нет, все работы ведутся вовремя и качественно, а главное и посменно. Гавань Авари, Сирианград. Сам же град-гавань был окружен двумя великими стенами подобно столице, как и все другие крупные и ключевые города. В центре росло местное древо жизни, большинство домов каменные вперемешку с немногочисленными древами домами, сказывается близость соленой морской воде. Однако же, весь город тонул в зелени. Все аварские каменные города вне лесов возводятся с висячими садами, как одно из исчезнувших древних чудес света на матушке земле. Хаэм, хочу своего колосса Родосского, но только Баларского. Увы, но это непрактично. Смысл его создавать хрупкие чудеса света, когда по итогу войны гнева земля будет ходить ходуном под воду уходя. Лишнее нужно оставить на потом, когда оно будет это потом, надеюсь. В Сирианграде проинспектировал верфи, порт и другие районы города. Местные плавильни плавили, кузниковали, а мастерские мастерили. Вот она, часть мощи зародыша ВПК Эвардирана, вернее, морской части. Не Андрамград, конечно, но так у гавани и специализация другая, торгово-коммерческая и морская. На данный же момент Андрамград и поселения со всего кряжа Андрама добывают, плавят, производят и поставляют почти весь объем металлов, сплавов, вооружения и брони царства. мой карманный Урал с Сибирью вместе взятые. Из-за огромного количества работы и малого количества кадров, там все ремесленники используют механизацию для сокращения ручного труда во всех аспектах производств, особенно при создании простой и обычной продукции, типа кос, плугов, пластинок для доспехов, колец для кольчуг, гвоздей, иголок и различных инструментов. А вот важные или заказные вещи мастера выполняют вручную, типа лат, шлемов, мечей и другого оружия, драгоценности и тому подобное, часто даже с воздействием магии и с нанесением аварских рун. И потихоньку подобный опыт распространяется от Андромграда по всему Эвардирону. Закончив дела в гавани, заодно проинспектировав местный флот и корабельную промышленность, мой отряд двинулся на север вдоль Сириона. Детишки были полны впечатлений. Еще бы, они впервые видели необъятную морскую гладь. Все же, нашей линдарской крови присуща любовь к воде, хоть и не такая фанатичная, как у Фалатрим, которая у них появилась из-за влияния и покровительства Мейроссе, повелителя штормов и морей, и его супруги Уинин, владычицы морских растений и существ. Ассе, моя из свиты одного из Валар Улма, повелитель штормов и морей Ярды. Уинин, моя из свиты Валар Улма, жена Ассе, повелительница морей, морских растений и существ. Еще одной остановкой было поселение в Ивовом крае, Нантарфенск. Это приграничное поселение и перевалочный пункт между вратами Сириона и Сирианградом. В будущем планируется еще и торговля по реке Нарок. В таких крупных поселениях в центре всегда возвышается свое древо жизни, в малых селениях нет, но везде есть древо-дома. Если лесные квенди, нандарылые квенди, предпочитают селиться в лесах, то авари предпочитают принести лес вслед за собой, поселиться и начать выращивать свой новый лес. Кстати, в среде лесных квенди друидизм – это очень уважаемая магическая специальность. Эх, планов великое множество, но численность Авардрим еще недостаточно велика для реализации даже части из них. Следующей остановкой нашего царского каравана стали врата Сириона. Это мощный кремль, перекрывающий проход между Горандрома и выходящий на поверхность реки Сирион. Провели проверку укреплений в сопровождении коменданта и ратников местного легиона. Тут стоит внушительный гарнизон ратников, как и в любой важной крепости. Крепости, не города, тут максимум защиты. В центре донжон, позади или внутри него небольшое древо жизни, затем первое кольцо самых высоких стен, затем второе и третье, думаю, что возможно и четвертое организовать, но это будет уже очень огромное крепостище, для защиты которой нужно будет очень много ратников. В зависимости от укрепленности и количества стен шла градация крепости от минимального укрепления, форта, до максимального, кремля. Не забывали наши зодчие и про угрозы из-под земли. Для чего создавались укрепленные подземелья, либо природные пещеры и тоннели замуровывались и цементировались аварской смесью. Но важным было то, что в обоих вариантах мы намагичивали строительные материалы светом и рунами, чтобы творить мы горели при касании или приближении к освещенной почве и породам подземелий. А дальше за вратами Сириона вновь началась рутина и скука. Во времена исхода аварии я как мог спасался от скуки множеством способов, благо что большим караваном двигались. Можно было построение или шагистику в строю тренировать, личными тренировками заняться или спаррингами, диких животных поприручать или поохотиться на них, а тут, при моем статусе, одна скукой толком ее никак не развеять. Только разговоры с семьей и свитой хоть как-то скрашивали путешествие. Встреченные местные фалатримы и странствующие иглот тоже немного разбавляли монотонность. От них узнавали новости и корректировали свой путь. Через несколько дней неспешной езды первая цель моего путешествия показалась на горизонте – гавань Иглорест. Южная гавань Фалатрим, Иглорест. Именно тут назначена встреча с Кирданом Корабелом в ходе нашей переписки через моих птиц. Хотел бы я видеть лица друга и брата, когда они впервые получили мое послание. Все же, птиц тут не используют в качестве гонцов. Гавань же была возведена из светлого камня. Стены весьма неплохи, но до наших им еще расти и укрепляться. Все же аварских камня и смеси у них нету. Одежда у фалатрим схожа с нашей по стилю, но отличаются формой. Цвета как у местных, так и у нас разнообразны. Вся жизнь здешних квенди крутится вокруг моря, а значит в порту, где у причалов стоят очень красивые корабли, лебеди Тилри. Символично, корабли Фалатрим, лебеди. Кирдан встречал нас в своем доме-дворце со своим семейством и немногочисленной свитой. На лице его радости и удивления, Все же я сильно изменился за столько веков, а вот остальные излучают любопытство. У моей семьи также легкий интерес, а претарианцы же всегда настороже по долгу своей службы моего телоохранения. Держа легкую улыбку, соскакиваю с коня и передаю его подошедшему конюху. Остальные проделывают то же самое и всем семейством подходим к встречающим. Только часть гвардейцев растекается по территории. Я очень рад тебе, старый Мылан. Кирдан радостно ступает мне навстречу. Объятий не избежать. А уж как я рад, что ты остался в этих землях, Навы. Отвечаю после дружеского объятия. ГГ во время путешествия к другу и к братьям. Началось общее знакомство наших семей. Кирдан также узнал Илову и тепло поприветствовал ее. Я стал представлять своих детей, затем Навы представил своих жену и тройку детей разных возрастов и полов. Потихоньку мы прошли внутрь дома вождя Фалатрим. Дворец как дворец, по-своему красивый, собственно, как и все эльфийское. В итоге наша процессия оказалась в просторном зале, где посередине стоит большой и набитый местными блюдами, преимущественно рыбными, стол со стульями. Место похоже на зал совета, у нас почти такой же. Расселись. Корабел со своей свитой напротив нас, стража вождя и мои претарианцы разместились позади своих господ у стены дверей. Пообщавшись на различные темы, откушав с дороги и распробовав местную кухню даров моря, настала пора приступать к серьезным разговорам. Почему забыли о нас, Навы? Хмуро спрашиваю своего старого друга. Мне известно, что по канону сначала от Эльдар откололись Нандар. Знал, что часть Линдар, ставшими Тлири, осталась в Средиземье, ожидая возвращения пропавшего старшего брата Эльвы, которого отправился искать брат Эльмо, а Навы пристрастился к морю и сдружился с Майроссой и Уинин. Помнил, что Валар забыли об оставшихся в смертных землях Квенди. Вот только по факту знать я этого не должен. Что Нандар, что эти, Тилри, все позабыли о нас, об отказавшихся сородичах, а друг еще и обо мне. Ладно, Нандар, те хоть сами приняли решение отказаться от дальнейшего похода и поселиться на приглянувшихся им землям. Пусть и из-за страха перед внушительными горами, но самостоятельно и собственной воле. Еще от Раваниона до Куивенина путь через степи Рун очень долгий, да и не так много времени по меркам бессмертных прошло, а этих Тлири просто забыли. Просто вдуматься, забыть часть спасаемого народа. Не, за ними, конечно, вернулись и забрали часть под предводительством еще одного моего брата, Альвы, но остальные Тлири так-то принципиально и не отказывались от похода в Аман, а просто искали своего потерявшегося вождя. В конце концов, их можно было бы забрать потом, после окончания поисков. Валар бы даже сильно напрягаться не пришлось бы, но богам плевать, ведь Валар уже собрали у себя дома коллекцию из всех трех изначальных племен Квенди. Так зачем им еще напрягаться из-за каких-то там забытых слуг? Типа, нет мест в божественном саду или ковчеге, а это стадо эльдарских баранов и овец просто смирилось. Причем позабыв о своих корнях, да и неужели нельзя было просто отправить к нам гонца и спросить у аварских пограничников о судьбе родичей, когда стало известно о наличии Авари в Белерианде, о моей судьбе, об Илве, об Иолитам? Неспроста же Эвардрим покинул Куивенин и пришел в Белерианд. Что-то же случилось, раз они тут, разве нет? Но никому из брошенных Эльдар не было дела до этих вопросов. Один души не чает в море и кораблях, другой сиборитствует и недавно еще насторожен новым соседом. И между прочим, мне действительно обидно, что обо мне забыла моя же родня и друг. Я ведь не железный и привязался к ним с детства в этой новой жизни. Тем временем, впавший в ступор друг промямлил: «Что, вы остались в Средиземье и даже не вспоминали о своих родичах, которые отказались от похода Эльдар? И когда Авари прибыли в Белерианд, то вы все же узнали о нашем присутствии, но даже не удосужились проявить какой-либо интерес о судьбах своих сородичей, Навы. Будто вычеркнули нас из своей памяти». «Почему, Навы? Но мы отправляли к вам гонцов», — выкрикнул старший сын Навы. Остальные Фалатрим тоже вышли из ступора. Кто-то из них мне знаком и помнит исход. На их лицах стыд, а на других недоумение. «Ага, чтобы узнать, что мы там делаем в своих лесах и что у нас происходит. Чтобы взять нас под свою руку при первой возможности. Чтобы узнать о наших кораблях, о нашей металлической броне, о наших селениях и достижениях. Но не о нас самих, не о родне». Уже заводясь, говорил все громче и громче, а Кирдан так молча и смотрел в стол, не поднимая на меня глаза. «Хватит, Силас, пора успокоиться», — кладет свою руку мне на плечо любимая жена, царица Илова во время путешествия. «Она всегда умеет меня успокоить. Ладно, я уже высказал все, что меня терзало столько времени. А теперь нам предстоит многое обсудить. Понимаю, ты прав, повинился мой друг, все же посмотрев мне в глаза. И прошу у тебя прощения, Силас. Все, кажется, замерли. Потянув немного паузу, я махнул рукой. Прощаю. Этот вопрос решили, но теперь о главном. Прошу дать клятву о сохранении в тайне все услышанное, как и мой истинный статус. До поры до времени, конечно, обращаюсь к переглядывающимся фалатрим.